Глава 93. Теперь Брейну были лучше понятны намеки Фофо, когда он говорил о здешних нравах. Да и отказ от еды теперь казался вполне здравым решением. «Стой!» – скомандовал охранник, когда они дошли до широкой двустворчатой двери. Здесь тоже имелся медицинский знак, но он соседствовал с пространным напоминанием о свободном движении и свежем воздухе. Впрочем, Брейн уже понял, что доверять этим знакам не стоило. «Заходи!» – скомандовал охранник, и Брейн вошел, заранее готовясь к новым испытаниям. Помещение, где он оказался, можно было назвать мини-спортзалом или залом восстановительного центра какого-нибудь госпиталя. Множество развивающих тренажеров, электронные кабины для создания искусственной реальности – и тут же турники, и очерченные ярко-желтым зоны повышенной гравитации первого, второго, третьего и четвертого уровней по количеству превышений собственного веса. Между тем, справа, в углу предбанника, было что-то вроде уголка личного времени для персонала этого зала. Там находились трое суперов, двое обычных с ясным взором голубых глаз и широченными плечами, а третий, кроме массивного телосложения, отличался более темной кожей и узким разрезом глаз, которые смотрели угрожающе. Для себя Брейн решил, что этот мулат здесь самый главный, хотя все трое были облачены в легкую полевую форму с оторванными планшетками знаков различия. «Им скучно», – вспомнил Брейн слова Фофо. Мулат оставался у стойки, в то время как двое других двинулись к Брейну, как к брошенной в собачий загон лисе. «Представьтесь!» – потребовал один из них. «Брейн!» – прокричал Брейн, вытягиваясь и стараясь смотреть мимо них. «На вас, Брейн, выписан полный ордер!» – сообщил другой. «Вы знаете, что это значит, арестант?» – уточнил первый. Брейн молчал. Он уже знал, что если есть возможность, нужно молчать до последнего, поскольку наказание за молчание было куда менее сурово, чем за излишнюю болтливость. Звякнул приемник переговорного устройства. Смуглый супер взглянул на экран и улыбнулся. «Что там?» – оглянулся один из инструкторов. «Послание от нашего доктора», – ответил тот, и на лице этого гиганта появилось подобие улыбки, которая не сулила Брейну ничего хорошего. Спросивший подошел и тоже взглянул на сообщение. «Итак, арестант Брейн, я предлагаю тебе выбрать программу реабилитации. У тебя еще 18 суток льготного восстановительного периода, и ты сможешь каждый день приходить сюда, чтобы поправить здоровье», — сказал тот инструктор, что остался рядом. Брейн молчал. «Вот стенной монитор с программами. Подойди и выбери, что тебе нравится». Брейн шагнул к стене и коснулся экрана с заставкой. Появилось меню, и ему стали предлагаться системы дыхания, общей физической подготовки, рукопашный бой по нескольким системам и раздел танцев от каких-то специфических, где все как будто плавают и медленно передвигаются, да вполне динамичных. И Брейн остановил выбор на одном из них, сделав отметку. «Что ж, хорошо», – сказал инструктор и переглянулся с коллегой смуглым. «А может, что-то пожестче, а, приятель?» – с усмешкой спросил второй инструктор. «Может, хочешь поколотить по груше или даже имитатору? У нас есть замечательные имитационные машины. Ты сможешь подраться по-настоящему». «Он боится отвечать тебе. Он новичок, но знает, что это здесь не приветствуется», — заметил смуглый и, выйдя вперед, подошел к Брейну совсем близко. «Я депредикатор Слоун, начальник режима безопасности. Я приказываю тебе отвечать на мои вопросы. Понял?» «Понял, сэр», — кивнул Брейн. «Ну, этим джентльменам ты тоже можешь отвечать в качестве исключения». Сказав это, Слоун отошел. «Так как насчет помахаться с автоматом, Брейн?» Повторил свой вопрос самый приставучий из инструкторов. «Извините меня, сэр, но я еще недостаточно здоров. Мне будет достаточно танцев». «Ну, раз достаточно танцев, иди на танцы. Проводи его, Блистард». Второй инструктор направился вглубь зала, и Брейн последовал за ним. Они подошли к большой тренажерной кабине. Блистард выдал Брейну шлем виртуальной реальности и сказал: «Одевай шлем, выбирай меню «Танец», потом «Скорость» и вперед». «А этот пол, тут беговая дорожка?» «Не только. Это зависит от режима. Могут быть волны, толчки. Но ты разберешься, я уверен».